«Профессор, а правда у вас жезл смерти, та самая бузинная палочка?» — с интересом спросила девочка. «Ну вот что делать, тогда ему это показалось неплохой идеей». Образ чудаковатого старика не раз его выручал. «Я давно ушел из большого секса, и тебе рано таким интересоваться», — сказал Альбус, наблюдая, как покрасневшая девочка уходит. «Да, он выиграл этот раунд, но в результате по школе ходят новые слухи. Альбус Дамблдор превосходит темного лорда не только как волшебник, но и как мужчина. Хотелось бы просто посмеяться про новые слухи про жезл Дамблдора, тем более в последнее время поводов было мало». Но когда он поймал на себе взгляд старшеклассницы, которая в мыслях по размеру его носа пыталась определить размер его пениса, он же ей в прапрадедушке годится. В тот день он впервые за последние 17 лет приложился к огневиске. В детстве он хотел стать сильным лигилементом. Стал. Теперь думает, как ему выкинуть лишнее из головы. Он хотел стать могучим магом. Стал. Но постоянные конфликты оказались неожиданным довеском. Хотел все знать. Сейчас он знает очень многое, и хоть знать не значит использовать, некоторые вещи хочется забыть. Хорошо хоть с омутом памяти чуть-чуть получше. Он хотел дары смерти. Два дара из трех сейчас у него. Он старался колдовать без палочки, чтобы никто не понял, что у него бузинная палочка. Напрасно. Палочка, которой опасно пользоваться. А мантия? Да, она у него, но, может, если бы он оставил ее Поттером, хоть кто-то из них смог бы спастись? Хотя, возможно, Дамблдор просто устал. У Альбуса Дамблдора много секретов. Он родился в 1881 году. Формально, ему чуть больше 100. Обычный маг живет лет 100-120. Чем сильнее маг и чем ближе он к месту силы, тем дольше он может жить, хотя зависимость нелинейная. Для волшебника его силы 100 лет. Мелочь, он должен выглядеть максимум на 40. Но чтобы достичь своих нынешних возможностей, надо было много работать. А ведь сейчас надо еще все свои должности совмещать. Еще в Хогвартсе, на первом курсе он добился разрешения использовать хроноворот. Благодаря хроновороту, в его дне намного больше 24 часов. А биологические процессы старения идут по фактически прожитому времени. И в таком ритме он живет с тех пор, так что ему уже четвертый век. Пока он может справиться с Томом, но сколько это будет продолжаться? 10 календарных лет? 20? А сколько времени пройдет для него самого? Как шутил Фламель, у него есть все шансы стать старше учителя. Жизнь Дамблдора была не сахар. Сначала кличка полукровка из-за матери Киндры, уроженки Северной Америки. Причем тогда чистота крови значила для людей больше, чем сейчас. В Америке, например, законодательно вообще были запрещены браки с маглами. Потом и вовсе, сын убийцы. Дальше, больше. Слухи про не ту ориентацию, запрет на некоторые должности из-за этих слухов, ограниченность в средствах, смерть матери, смерть сестры, ссора с братом Аберфортом, ссора с другом и соратником Геллертом, наметившийся разлад с наставником Николасом Фламелем, начавшаяся в Европе война, Первая мировая и маги, под шумок развязавшие свой конфликт. Тогда ему это казалось адом, но на фоне будущего это было бледно. Даже после смерти Арианы он нашел Геллерта и пытался его образумить, но тот уже говорил не об общем благе, а о концлагерях, рабстве и беспредельной власти одних людей над другими. Надо было бы убить его, но даже победив его, он не смог, просто отпустил. Казалось, что его идеи абсолютно нереальны и бессмысленны, он это поймет и одумается. На вменяемость он тогда Геллерта проверил, тот еще был в своем уме, а попробует убивать, его настигнут стражи порядка. Но насчет реальности грез Геллерта он фатально ошибся. Геллерт добыл бузинную палочку и начал собирать сторонников. В магловском мире тоже есть психи, но у них нет могущества. Дамблдор пытался организовать общество на сопротивление, но после Первой мировой войны и сопутствующего конфликта магов, газовая атака на реке Ипр, тысячи жертв лишились зрения. Хлор, да-да, тварь, отнимающая глаза. В прямом смысле, никто не хотел воевать. Дамблдор так и остался чудаком, пророчащим нелепые события. И он забросил свои попытки. Ведь и без него разберутся, насильно он никого в армию не потащит. Для многих было неочевидно, какая страшная сила копилась под крылом Гриндевальда. Большинство магов Германии были за участие в войне. Вооруженные стычки происходили уже повсеместно, словно гром, предвещающий страшную грозу. Со старшей палочкой, полным отсутствием совести, любви к жертвоприношениям и порождениями больной фантазии, некромантией, Геллерт был непобедим. Геллерт почти сравнялся в искусстве подлинной некромантии с легендарным Имхотипом. Инферналы и личи были не ступенью его армии, они были подножием пирамиды. После победы некромантов в Европе истребили как вид, кроме тех, кто сумел всех обмануть или спрятаться. И война пришла, но Гриндевальд совершил две ошибки. Стал воевать со всем миром, чем обрек себя на постоянную нехватку ресурсов, и связался с Россией. Русские оказались настолько отмороженными, что сделали то, до чего не додумался бы никто. Использовали в жертвоприношении любых граждан своей страны. И две волны жертвоприношений столкнулись между собой. Он помнит зиму 1941, запрещенное площадное заклинание полный ноль. Он лично видел, что в фокусах заклинания было минус 273,15 градуса Цельсия. Неудивительно, что они до сих пор не могут с потерями в войне определиться. Это был долгий конфликт. Сейчас Дамблдору хотелось заняться своими делами, для себя пожить, лаборатория пылью заросла, школу в порядок привести, а сколько общественных инициатив ожидает своего времени, например, передвижная библиотека, но приходилось заниматься войной. В войну с Гриндевальдом он не стал собирать свою армию, и это привело к жертвам. В войну с Волан-де-Мортом он стал собирать свою армию, и это привело к жертвам. В 20 веке было два темных лорда, один его друг, другого он лично забрал из приюта и трансфигурации учил. У вселенной ужасное чувство юмора. Он достал из ящика стола фотографию особо доверенных членов Ордена Феникса. Когда-то ему казалось, что это хорошая идея, собрать вместе перспективных людей, чтобы не допустить к власти нового темного мага. Но сейчас он в этом сомневался. Нас осталось очень мало. Сириус Блэк. Кто бы мог подумать, что он предатель. Но уродливые факты ломают красивые гипотезы. Эдгар Боунс. Убит. Амелина Вэнс. В полном порядке и сильная волшебница. Аластер Грюм. Время и враги тебя не пощадили. Но твое чувство юмора меня по-прежнему радует. Это ж надо было додуматься. Сделать себе макгловские документы и получать пенсию по инвалидности. Минерва МакГонагалл, жива и успешно занимается в том числе деканской деятельностью. Аберфорд Дамблдор, с братом он не в лучших отношениях, но это дело десятое. Дедалус Дингл, этот карлик в цилиндре еще всех нас переживет. Карадок Дерборн, пропал без вести, мутная история. Дамблдор всегда был против темной магии. Исчезновение Орденца он воспринял плохо. Вдруг того еще можно спасти? Пришлось наступить на горло своим принципам и осуществить поиск по крови. Результат не радовал. 58 сигналов. Он лично осмотрел все. Беднягу расчленили и раскидали по всей Англии. Элфиас Дош. Старый школьный друг. Пусть нам не удалось вместе попутешествовать после школы, но я теперь тоже видел Химеру. Фрэнк Лангботтом. Убит лордом. Алиса Лангботтом. Убита лордом. Ремус Люпин. Шпионит у оборотней. Марлин Маккинан. Убита лордом. Даркас Медаус, убита лордом. Питер Петтигрю, жив и работает. Я лично проверял его после победы над Блэком, все чисто. Кавалер ордена Мерлина третьей степени. Стерджис Подмор, успешно работает в Аврорате. Джеймс Поттер, убит лордом. Лили Поттер, убита лордом. Фрагменты тел Джеймса, Алисы и Фрэнка он обнаружил во Франции. Смаглорожденный Том, вероятно, не стал заморачиваться. Но на всякий случай Альбус проверил поиском по крови, нет сигнала. Гедеон и Фабиан Пруэтты, убиты лордом, а они были сильнее Лангботтомов. Бинджи Финвик, убит. Арабелла Фик, на сквибов никто не обращает внимания, но она полезна при добыче информации. Рубиус Хагрид, вероятно, убит. Поиск по крови молчит. Наземникус Флетчер, мелкий воришка, но даже он полезен. Кто есть из нового набора? Кингсли Бруствер, он хороший, вырастет в Грюма, если доживет. Анжелика Питерс, одна из лучших учениц Горация. Артур и Молли Уизли. Как они с таким количеством детей не побоялись в войну лезть? Роберт из уничтоженного Орлиного глаза. Полезть в другую страну играть в Мстителя. Закончилось тем, что его повязали Авроры, а его арсенал несколько сомнителен. Его выпустили под поручительство Дамблдора. Конечно, боевой маг на должности лесника за 10 галеонов в месяц – это хорошее вложение капитала. Кстати, надо проверить его слова. Говорит, из леса исчезли почти все акромантулы. Рассказывает, что они наверняка к Волан-де-Морту присоединились. Из него бы вышел хороший собутыльник для Грюма. Но они не пьют, ибо постоянная бдительность. Еще пару лет такой войны, и он один останется. Может, стоит послушать Грюма? фениксам с ударным отрядом вламываться в дома нейтральных чистокровных и всех вязать, а там улики поищем. Не найдем, у нас на всех извинений хватит. Или вот второй гениальный план от Грюма. Добыть из министерства хроноворот помощнее и отправиться в 1930-е. Убить Гриндевальда, убить Тома Риддла. Но он бы дополнил план. Переместиться в 1880 и не допустить болезни Арианы. Или подальше, не дать Певереллам создать дары смерти, особенно палочку, оставившую кровавый след. Или переместиться в первый век до нашей эры и не дать придумать Герпию злостному Крестраж. Или, хватит, игры со временем всегда плохо заканчиваются. Всегда. Если ты просто используешь время для дополнительных занятий, это одно. Меняешь мелочь, может обойтись. А при попытках изменить что-то глобальное всегда получается только хуже. Это аксиома. Ее все невыразимцы знают. Если он использует хроноворот для этих целей, то может оказаться, что мир захватил темный лорд Дамблдор, не получивший в детстве прививку от тщеславия. А что насчет Рианы? Безумный темный маг Альбус убил ее в ритуале, чтобы понять, как работает арка смерти. Вообще, это проблема всех могучих волшебников. Они мнят себя, если не богом, то уж точно вершиной пирамиды. Ладно. Пора заканчивать хандрить. Надо посмотреть воспоминания Снейпа и проверить их на подлинности следы правки. Увы, подлога не обнаружена. Ученица лорда жива. Глупо предполагать, что это проделки Крауча, но именно из-за него он туда не попал и не пришел отряд орденцев. Надо проверить. Альбус против обысков без ордера, но Крауч. Судебное дело против столь важного чиновника должен вести верховный судья. Однако если дело возбуждено против самого несменяемого верховного судьи, теоретически, он должен осудить себя сам, но по закону он не обязан свидетельствовать против себя, даже если виновен, так что процесс переживет Фламеля. А сейчас война, люди гибнут. Небрежный взмах палочкой, и Альбус стал невидимым. Подумав, он открыл сейф и достал ту самую мантию-невидимку. Абсолютное сокрытие, по крайней мере от магических методов поиска. Давление на грунт она не скрывает, но тут он сам справится, будет самолевитировать. Теперь он сокрыт даже от своих собственных чувств. В таком виде можно и Гринготтс идти грабить, тебя не обнаружат, пока ты во что-то не врежешься. Альбус позвал Фаукса. Фамильяр чувствовал его. У них особая, духовная связь, так просто не спрячешься. Во вспышке пламени он исчез из Хогвартса. Умели раньше строить. В Хогвартс даже фениксом не попадешь, если ты не директор. Оставив феникса в своем доме, он аппарировал, потом самолевитировал, осматривал дом Краучи. Помахав бузинной палочкой под той самой мантией-невидимкой, проник внутрь. Очень аккуратно, вроде все чисто. Сына дома не было, как и отца, но жену Крауча он разглядел. Диагноз ясен, синдром Корнера-Вернера. И никаких способов спасти, даже эликсир жизни бессилен. Теперь понятно, почему она живет как затворница. Есть только один способ вылечить ее – темная магия. Альбус внимательно, стараясь не спровоцировать защиту дома, охрану и домовиков, осматривал дом. Сейчас он казался себе осьминогом, который раскинул щупальца из особой энергии по всему дому. Щупальца были тоньше волоса, почти необнаружимые, но чувствительнее языка. И он нашел огромное количество описаний темных ритуалов, записанных без использования магии. Умно, большинство магов ищут магически, это ж надо было додуматься, в середине порножурнала зарисовать круг для подъема лича. Может, это случайность? Крауч не в курсе. Дамблдор стал искать тщательнее. Глубокий транс, чисто, очень глубокий транс, опять чисто, хотя пожалуй нет, сигнал от защиты дома двоился. Уверен, никто кроме него и может быть Тома этого бы не почувствовал, да и то если находиться внутри защиты. Как же не хочется этого делать, но это единственный способ провести полное сканирование, сохранив маскировку. Вдох, выдох, начинаю. Частичный выход в астральную плоскость. Человеческий разум совсем к этому не приспособлен. Нет, это не темная магия, и делается просто. А вот закрыться потом сложно. Чуть что, и очень специфическая картина мира останется с тобой навсегда. Предупреждал же он Лавгудов, что надо быть аккуратней. Так нет, внешний контур защиты дома совпадал еще с чем-то, подземным. В глубине, под домом была сеть пещер, фонящих магией. Там чувствовалась жизнь нескольких людей и специфическая защита, темная магия, туда опасно лезть, сигнализация сработает. Антипатронуса или дементора его фокусами не обманешь, но верх катакомб он разглядел. Кустарный ритуальный зал, фонит так, как для подготовки к ритуалу исцеления миссис Крауч. Либо Крауч сферический идиот в вакууме, не знаю как сделать это без помощи изнутри, либо он по крайней мере пособник Волан-де-Морта. Иначе бы Том просто взорвал его дом. Конечно, есть вероятность, что Том хочет стравить их друг с другом. Или его сын или жена во всем виноваты. Или охранник, или домовик. В макдловских фильмах всегда виноват дворецкий или садовник. Не в силах удерживаться дальше, Альбус почувствовал, как путаются мысли. Или кошка. Нужна ментатальная окружность. Тетраэдр чувств. Додекаэдр честности. И косаэдр времени. Во всем виноваты мозгошмыги. Хотя кот тоже идея ничего. Альбус был всегда силен в трансфигурации. Надо трансфигурироваться в кота, который будет мед лен но аппарировать как чеширский кот из Алисы и Страны Чудес. И чтобы у него улыбка была побольше. Так, пора заканчивать. Волю в кулак. Я не хочу об этом думать. Я не хочу это смотреть. Нет, меня не интересуют новые цвета. Нет, мне не интересно смотреть на все это. Я, Альбус Дамблдор, последняя надежда Англии избавиться от Волан-де-Морта. Альбус весь взмок. Тело било дрожь, но мир стал прежним. Незаметно он вышел из дома, частичной трансфигурацией превратившись в нечто, замотанное в мантию-невидимку и вылетевшее через открытую форточку. Вскоре он был в своем кабинете в Хогвартсе и думал. Вариант 1 – беседа с Краучем, легилименцией и сывороткой правды, и всей его семьей, на суде. Если его подставили, этот факт будет установлен. Если нет, то он отправится в Азкабан. На всякий случай надо подготовиться. У него есть друзья за границей. Он соберет международную комиссию в рекордные сроки. И все проверит, проведет обыск и задержание по международному праву. А рядом будет Грюм с орденом Феникса. Всем орденом Феникса, а не только теми, кто на фото. И големы. Он любит трансфигурировать на досуге. И кое-что надо прикупить на пожертвования членов ордена. Да и ему зарплату директора, члена Визингомата, главы Международной конфедерации магов и премии как почетного чародея тратить особо некуда. Надо разослать распоряжение. А пока, Фаукс, нам надо проверить запретный лес. Вспышка пламени, и Дамблдору гнезда акромантулов. Но тут пусто. Пара мелких особей получили оглушающие чары. Строго говоря, легилиментить магическую тварь не лучший выход. Но этот акромантул с собаку, он справится. Итак, вождь Тирагог мертв, его жена Масок тоже. Новый вождь Моргул увел куда-то остальных. Осталось с десяток мелких, которые пытаются восстановить гнездо. Но вряд ли это им удастся, на них теперь охотятся разозленные обитатели леса. Плохо. Акромантулы на службе Тома. Дамблдор опять задумался. Он думал, что Арагог этого не допустит. Хагрид в этом клялся. И вообще, он уже давно собирался взять этих акромантулов и переселить на Борнео, но все руки не доходили. Международный трансконтинентальный портал, да еще и перемещение сотен существ класса опасности ха-ха-ха-ха-ха, это такая морока. Не говоря про вопрос, а откуда вы их взяли? И кто их примет, кроме как на ингредиенты? Подкинуть их тайно, так это уже акт, если не войны, то террористической атаки. Но тут пришел сигнал. Дамблдора затопила паника, и во вспышке пламени Феникса он исчез, появившись в доме Аберфорта. Никого. Сканирующие чары. Пусто. Послать Аберфорту сообщение через перо Феникса, не отвечает. Патронус не нашел адресата. Возможно, он в очень защищенном месте. Нужно очень тщательно проверить дом. Ничего интересного. Хотя, он подошел к открытой бутылке. Дело в том, что за эту бутылку нужно давать звание мастера-артефактора. Она очень хорошо скрывала содержимое. Тратить десятки тысяч галеонов на вместилище любимого виски Аберфорта от его любимых поставщиков, при том, что это виски стоит максимум галеонов 10. Анализ содержимого показал, добавлено зелье зов мертвых. Аберфорт, говорил же я тебе, не пей из горла, на бокал столь качественные чары сокрытия не наложишь, да и бокал твой, а бутылка чужая. Новый прыжок Фениксом. Поставщики Аберфорта живы, но под помрачающим заклинанием. Позвав орденцев позаботиться о них, Дамблдор начал медитировать. Когда-то, еще до смерти Арианы, он сделал всем членам своей семьи кулоны. Тогда магия крови еще не была запрещена. Это были не просто украшения, поисковые артефакты. Со смертью Арианы ее кулон разбился, как и матери. А вот недавно пришло сообщение, что кулон Аберфорта снят с тела. Плохо. Неужели брат попал к пожирателям? Двигаясь по сигналу, Альбус нашел то место, где сняли кулон. Обычный магловский домик был. Теперь там пепелище и оплавленный кулон. Но камень в кулоне цел, значит, брат жив. Но как они его достали? Зелье зов мертвых темномагическое. Надо вспомнить состав. Вызывает направленные галлюцинации. Для создания нужны частицы мертвых родственников. Лучше всего, мать, новая вспышка пламени и Альбус на кладбище в Гадриковой лощине. Он подходит к могиле своей матери и сестры. Вроде все в порядке. Использует магическое зрение. Нет, не в порядке. Могилы явно раскапывали и восстанавливали с месяц назад. Уже зная, что он увидит, он использовал чары рентгеновского зрения. Гробы были на месте, но они были пусты. Подавив начавшийся вырываться из груди вопль ярости, он фениксом перенесся в свой кабинет и налил себе огневиски. Когда он был молодым, он не хотел умирать, хотел жить вечно. Нет, никого для этого он убивать не хотел. Дары смерти казались хорошей идеей. Недаром же шляпа очень долго была на его голове, пока не сказала, что он одинаково подходит всем четырем факультетам, и предложила сделать выбор самому. Тогда он был очень честолюбив и сказал, что везде сам добьется успеха. Шляпа сказала, что такая уверенность в себе и прямолинейность достойны Гриффиндора. Умерла мать. Он всерьез заинтересовался воскрешением мертвых. Надо восстановить тело и вернуть душу. Ложный след. Единственный способ вернуть душу – воскрешающий камень. А где его искать? Конечно, сейчас у него два дара из трех. Еще немного, и он станет всемогущим властелином смерти. Нет, гнать даже с края сознания эти мысли. Не успеешь обернуться, как начнешь выборочное применение силы, а там и сопутствующий ущерб, и необходимые жертвы. Естественно, во имя общего блага, ведь все окупится. И готов очередной Гриндевальд, ведь не сделаешь омлет, не разбив яйца. Так что это не его путь. Когда умерла сестра, нехорошо так говорить, но она значила для него больше, чем вся остальная семья вместе взятая. Он подумал, а вдруг он найдет воскрешающий камень, не жить же Ариане в образе гниющего трупа, а отнимать чужое тело мерзко. Можно вырастить новое, но создание гомункулов запрещено. Идея была проста, сохранить тело. Это казалось хорошей идеей, это не темная магия, не надо нарушать закон. Как сейчас некоторые маглы замораживают труп, чтобы потом, в будущем, вернуть телу жизнь. Безупречно исполненные чары нетления и Ариана словно ждет, когда он найдет воскрешающий камень, а потом, когда он в этом разуверился, ну кому мешает хорошо сохранившееся тело? Лич, вы что с ума сошли? Геллерт повержен, темных лордов больше не будет. Том Реддл начал вербовать свою армию, но он же не интересуется прошлым, а занят вербовкой своих бойцов. Да и как поднять лича из столь старого трупа? Том Реддл же не Имхотеп. А вот теперь Альбус был не уверен, что Волан-де-Морту это не по силам. Да и из тела Обскура наверняка можно что-то слепить или узнать. Надо предупредить всех. Пусть разучит особые заклинания, которым мракоборцы в 1930-е уничтожали Обскура в Нью-Йорке. Тут в окно влетела сова. Альбус проверил письмо. Это лишнее, защита кабинета не пропустит ничего опасного. Бармен Том из дырявого котла писал, что он встретил Волан-де-Морта и пожирателей. И после Круциатуса получил проклятие, которое может снять только Альбус, и оно убьет его, если Альбус с ним не встретится. И лорд поручил передать ему сообщение. Волан-де-Морт предлагает мир Альбусу Дамблдору. На этом месте Альбус вновь начал проверять себя на вмешательство пятый раз подряд. Но все оказалось просто. Раздел Великобритании на два государства. Шотландия с Хогвартсом, Дамблдору. Министерство Истаунхендж, Англия, Уэльс, Ирландия, Волан-де-Морту. В каждом государстве своя политика. Том предложил Альбусу подарить всех маглорожденных, даже тех, кто родится на его территории, и не лезть в его внутренние дела. Хитро, Том. А вот и крючок, записанный барменом со слов Тома. Подобно тому, как соединенная вместе магия огня и магия холода даст заклинание песнь льда и пламени, мы можем добиться многого вместе. Например, возможно, песни света и тьмы. Мы даже сможем вернуть вашу семью с того света. Более того, Аберфорд жив и здоров, и, в случае вашего согласия, я немедленно верну его вам. Если вы согласны, упомяните на завтрашнем заседании суда имя Элизабет Митчелл. Нет, спасибо. Это мне уже Гриндевальд предлагал. Жалко, конечно, брата, и я попытаюсь его спасти. Но не сговором с тобой. Альбус уверен, договор с Волан-де-Мортом не стоит бумаги, на которой он написан. А если уж сбудется невероятное, и Том все выполнит, то, после смерти Альбуса от старости, как минимум вся магическая Британия достанется Волан-де-Морту. Надо вылечить бармена. потом открыть свой сейф и освежить память, кое-что почитать. Альбус Дамблдор старался не убивать своих противников. Но для тебя, Том, будет сделано исключение. Конечно, убийство повреждает душу, но ведь если он убьет Волан-де-Морта, то это не значит, что он потом убьет МакГонагалл. Сажать в тюрьму Тома бессмысленно. Во-первых, Том бессмертен и переживет любую тюрьму. Во-вторых, он никогда не придет в норму. После даже одного крестражения чему восстанавливаться. А в то, что он раскается, Дамблдор не верит. Но убивать Тома до уничтожения крестражей бессмысленно. Если не удастся связать Волан-де-Морта или временно заточить в тюрьму, придется лишить того тела, а потом потушить этот пожар гражданской войны и искать крестражи. Что-то давно твоей змеи не видно. Удалось ли тебе создать новый крестраж или предел уже достигнут? Вспышка пламени, и Дамблдор в косом. Бармен действительно был проклят, но ничего фатального. И воспоминания подлинные, встреча с Томом и пять фигур в балахонах в стороне за барьером. Пока Альбус проводил лечение, он думал, чем бы приложить Тома при встрече. Идеи были, но если ничего из этого не поможет, нет, не темная магия. Магия пространства. Ему с бузинной палочкой хватит сил сделать из ритуала развоплощения заклинание. Обычно его проводит пять магов над обездвиженным в пентаграмме магом, но он справится. Новый перенос фениксом, и он стоит у дома Грюма. В дом Грюма он аппарировать не будет. Находиться в круге из взрывных рун неприятно. И пусть его защита справится, но Грюм настоял, чтобы в его дом попадали только так. «Кто такой?» – спросил Грюм, указывая на Альбуса своей палочкой. «Это я, Альбус», – ответил Дамблдор. «Сейчас начнется проверка. Чем мы занимались в Трансильвании?» – спросил Грюм. «Не был ты никогда в Трансильвании», – ответил Альбус. «Какие последние слова ты от меня слышал? Снипу надо глаз на жопу натянуть. Он наверняка всех нас предаст», – со вздохом сказал Альбус. «Сколько сейчас времени?» Альбус посмотрел на часы. «Было 3:45 ночи. 3:50, сказал Альбус. Такой был уговор. Он называет время на 5 минут больше и доказывает, что он Альбус, иначе в него летит Авада. Альбус настаивал на оглушающих чарах, но Грюм был непреклонен. Если кто-то сумел качественно замаскироваться под Альбуса, только Авада. Это наверняка лорд Волан-де-Морт. Сколько было проблем заколдовать часы на неразбиваемость, прочности связать их противными чарами с часами Грюма, чтобы они всегда показывали одинаковое время и при этом не фанили магией. Рад тебя видеть, дружище. С чем пожаловал? Мер безопасности много не бывает. Если ты недоволен тем, что я закопал вокруг дома Макгловские противопехотные и противотанковые мины, а когда у меня Кингсли попросил карту их расположения, то я ее съел. Нет, я не за этим. Моего брата похитил Волан-де-Морт, сказал Альбус. Вечная ему память. Мы отомстим. Они за все заплатят. Все будут гнить в Азкабане. Точнее, Азкабан сгниет, а они будут продолжать гнить в другой тюрьме. Может, ты, я, Кингсли, Подмор Амелина, МакГонагалл и твой Феникс совершим экскурсию по домам якобы нейтральных чистокровных? Уверен, Булстрауды и Грингассы тоже служат Волан-де-Морту. Их только пока не поймали. Я только сейчас взрывчатки побольше натрансфигурирую. Нет, Аластер, они невиновны, пока не доказано обратное. Даже если мы так победим лорда, мы просто займем его место. Одна диктатура сменится другой. Готовь всех, абсолютно всех. Учите заклинания против акромантулов и обскура. И нежити. Возможно, придется штурмовать дом Крауча. А его-то зачем? Он родного сына в Азкабан посадит. Сына может и посадит, а жену, похоже, нет. Слушай, что мне удалось узнать. Глава 30. Убийство калечит душу. А в цифрах, пожалуйста. Настроение было отвратительным. Второй день не сплю, жду, когда Альбус навестит Крауча-старшего. Остальные тоже ждут отмашки в состоянии двухминутной готовности. Сейчас я при помощи легилименции потрошил память Аберфорта Дамблдора. Надо из воспоминаний о смерти Арианы составить хороший кошмар для Альбуса. Да и пара склянок его крови тоже пригодится. Захват Аберфорта прошел довольно просто. Ему подсунули выпивку с зельем «Шепот мертвых». Содержимое он не смог обнаружить из-за защищенного сосуда. А дальше его настигли видения, что его мать и сестра живы и ждут его по конкретному адресу. Поскольку под этим зельем никто не усомнится в реальности видений, он направился туда, где его ждал отряд пожирателей, и, естественно, с радостью развеял защиту и отдал палочку. Но без неприятностей не обошлось. Когда его попросили снять фонящий магией кулон, он его снял, но прошло такое очищающее заклинание, что воздействие зелья мгновенно слетело. Аберфорд оказал сопротивление и показал неплохой уровень бесполочковой магии. Но когда ты без оружия, без предварительных щитов и один против шестерых, причем двое из этих шести, Крау, особо не посопротивляешься. Так я обрел особо ценного пленника. И пусть Империус он сбрасывает, но легилименцией мне удалось его вскрыть. А напиток живой смерти решал все проблемы с пленными. Какой тут побег, когда ты без сознания, дыхание и сердцебиение не контролируешь. В голову лезли мысли, не имеющие с грядущим боем ничего общего. Вспоминал ближайшие прошлые. Мне удалось частично проверить данные Горация о вреде темной магии. У Лестринджей были нарисованы заготовки под стандартные ритуалы. При помощи телекинеза и режущих чар я вырезал куски пола с подходящими фрагментами, иногда 10 рун, иногда 100. Связующие руны рисовал сам. Вот такая мозаика. В результате у меня получился ритуальный круг из 3252 рун. Честно говоря, некоторые фрагменты были схожи с созданием Кристража, только там некроэнергия фокусировалась в маге, для раскола души, а здесь она просто замерялась. Без опыта тома по созданию Кристражей я бы не справился. Кое-какие исследования удалось провести, благо для проведения ритуала было достаточно жертвоприношения барана и немного человеческой крови. Методика была простая: ритуал, какое-нибудь воздействие на кого-то, например, Круция на ком-то, потом опять ритуал и смотришь, что изменилось. Точнее, пытаешься разобраться в ворохе цифр и графиков. Во-первых, если маг кого-то убивает, в нем накопления некроэнергии не происходит. Или я не могу ее засечь. Случай с магом был интересней. Действительно, убийство кого-то оставляло следы. Не на уровне магических каналов, а намного глубже. Накапливалось нечто, что я назвал некроэнергией. Даже если этот кто-то убит без магии, просто забит до смерти кочергой. Проблема была в том, что отряда заклинаний, антипатронус, гниющий рой, луч праха, эта некроэнергия накапливалась даже от простого факта использования. А если убить кого-то темным заклятием, например, сектум симпрой, накопление было выше, чем от каждого из слагаемых, убийства и собственно темного заклятия. Самые отвратительные, непростительные, авады кедавра, это оказалось самым грязным заклинанием. Даже его простое кастование в стену давало большее загрязнение, чем убийство человека, больше, чем адский огонь, а уж убийство авады. На втором месте по проблемности было Круция. При пытках тисками и иголками я ничего не обнаружил, может чисто, может слишком мало чуждой энергетики добавляется. А вот пытки при помощи Круция вели к масштабному накоплению некроэнергии. Причем самое удивительное, чем сильнее Круция и чем больше наслаждаешься чужой болью, тем больше накопление. Сильнее всего меня удивил Империус. Вся ментальная магия, даже сведение человека с ума, не приводило к накоплению некроэнергии. Только если физически не уничтожался мозг, и это приводило к смерти. Но было одно исключение – Империус. Некроэнергия была от факта использования Империуса, даже в стену. От факта наложения Империуса на человека осадок был больше. Единственное, что радовало от того, сколько Империус висит на цели, в отличие от Круциатуса, воздействие на заклинателя не менялось, но больше всего загрузила мозг магия крови. Если ты используешь свою кровь, чтобы наколдовать Экспеллиармус, нет накопления некроэнергии. Если ты используешь свою кровь, чтобы наколдовать Сектум Сипру, получая эффект стандартной темной магии. А вот если ты используешь преобразование чужой крови в энергию, это темная магия, даже если это пошло на Вингардиум Левиаса. Чтобы понять хоть что-то, я придумал простую аналогию. Темная магия как огнестрельное оружие, от каждого использования остается нагар на руках, иногда больше, иногда меньше. И этот нагар жжется, а при накоплении некоего критического значения, вероятно, вызывает мутацию. Забавно, Том Редву всегда смеялся над Эльбусом с его убийства раскалывает душу и над магическими законами о классификации темной магии, но в них оказалось очень много правды. Я думал, что делать, отращивать бороду и вещать о силе любви? Нет, у меня свой путь. Логика очень проста. Некроэнергия не только накапливается, но и выводится. Если поступление некроэнергии ниже, чем скорость ее вывода, то можно овадить, допустим, по два раза в день, хоть всю жизнь. Также хотелось бы знать критический объем некроэнергии, который начинает вызывать изменения. Критический объем пока не высчитан, нет времени и нужно больше опытов. а вот со скоростью восполнения несколько лучше. В опытах принимало участие несколько пленных магов, Листрин Джи, я и Сириус Блэк. Первое. У меня примерно такая же скорость вывода некроэнергии, как у всех, чуть выше среднего значения по пленным. Много это или мало, не знаю. Второе. У Беллатрис и Лестриндж этот параметр в 6 раз ниже, чем у меня. Я первоначально подумал на кровь Блэков и обследовал Сириуса, но у него обычные средние показатели. Третье. У Эдварда, Рудольфуса, Робастона скорость удаления некроэнергии в 3 раза выше, чем у меня. Я было грешил на чистоту крови, но тогда из системы выпадает Белла. Самая лучшая из имеющихся гипотез. Источник как внешний стабилизатор, а частично удачное подключение Беллатрисы в том числе уменьшило ее темпы вывода некроэнергии. В школе она была адекватной, насколько может быть адекватным представитель рода Блэк. А первый случай, когда Волан-де-Морт увидел в ней потенциал, Круция в ее исполнении после того, как она уже стала Лестриндж. В свете новых фактов картина магического средневековья обретала смысл. Большинство кормит сами себя или элиту, элита или аристократия, или древние чистокровные маги, воюют между собой, соседями и маглами, используя чары повышенной убойности, темную магию. Чтобы не сойти с ума, сидят на местах силы, которых на всех не хватает. Особо увлекающиеся, вроде Слизерина, сходят с ума, ближе к старости. После принятия статута секретности необходимость в касте воинов отпала, и начался упадок чистокровных. Кому нужны солдаты, да еще и потенциально невменяемые, когда войны нет и не предвидится. А при запрещении темной магии им привилегии ни к чему, свою полезность они уже не отрабатывают. Несколько веков вполне достаточный срок, чтобы все забыли ответ на вопрос почему. Наверняка у невыразимцев просто стоит какой-то артефакт. Они ему показывают формулу заклинания, а тот сообщает, темное или нет. Но меня больше всего волнует настоящее. Что мне делать? Рассказать это пожирателям? Самоубийство. Кадры вроде Малфоя или Нокта массово побегут к Дамблдору. Идейные вроде Рази или Кроу обвинят меня в мягкости и предательстве идеалов. Конечно, Лестринджи сделают, как я скажу, но у нас война, и ослаблять своих бойцов до победы я не собираюсь. Даже из этой новости можно слепить конфетку. В тайной комнате Слизерина я нашел жутко секретные свитки. Нам нужны маглорожденные, пусть они сходят с ума. А что, два варианта решения проблемы, сконцентрировать вредное воздействие на одном классе, но защитить его, либо размазать воздействие по всем, но сделать так, чтобы каждый получал меньше критической дозы. Я чувствую себя проектировщиком атомной электростанции. К сожалению, исследования в зачаточном состоянии. Все, что у меня есть, это составленная опытным путем таблица о накоплении некроэнергии для 3 десятков заклинаний. Это было бы неплохо, но оказалось, что сектумсипра в исполнении меня, Робастона, и случайно выбранного пленного приносит разный вред пользователю. То есть нужна таблица по всем заклинаниям для каждого мага, индивидуальная. А ведь есть еще темные зелья, ритуалы, артефакты. И это тоже нужно проверить для каждого мага. Или хотя бы только для меня. Теперь я понимаю Альбуса. Проще запретить всю темную магию для всех. Я придумал временный план для себя. Убивать чужими руками, если невозможно, убивать чем-нибудь вроде разогнанных трансфигурированных камней, не злоупотреблять авадой. Очень не хочется превращаться в Дон Кихота и воевать с ветряными мельницами, считая их великанами. Наверняка во время боя в косом я набрал прилично некроэнергии от своих собственных темных заклинаний. Но с другой стороны, я потом месяц особо не колдовал, должно было вывестись. Да и непонятно, что делать с источником. Попросить Лестринджи усыновить меня, усыновление возможно, но надо, чтобы вводимый в рот был максимально молодым, лучше всего, новорожденным, или хотя бы пешком под стол ходил. Отпадает. Брак, из всех вариантов лояльных женщин с источником самый реальный, Кроу, вдовствующая в будущем Блэк. Она, правда, страшная, но хирургия или оборотное зелье мне в помощь. Надо срочно искать наследие Слизерина. Пока идеи две, ворошить документы и спуститься в тайную комнату, спросить у Василиска, где его хозяин Слизерин вывел, и помнит ли он дорогу. Сейчас я злился. Скоро у меня состоится встреча с Альбусом Дамблдором, а там я планирую использовать много темной магии. И ведь по-другому не получится. Как бы передоз не хапнуть. От неприятных мыслей меня отвлек связанный артефакт. Со мной связался Барти Крауч-младший и сообщил очень ценную информацию. Странно, я не пил Феликс Фелицис, а мне уже повезло. Крауч-старший, используя свои связи, узнал, что через час у него в доме будет обыск, и он не может его отменить. Международное право, Альбус через Международную конфедерацию магов продавил и будет лично присутствовать. То ли Крауч-старший побоялся подставы от Альбуса, то ли посчитал, что Альбус сходу определит болезнь его жены, но он отправил жену и сына в один из гостевых домиков, под Фиделиус, где хранитель он сам, а охраны нет. Конечно, под Фиделиус меня смог бы впустить лишь Барти Крауч-старший, но все оказалось намного проще. Империус и оглушающие чары от Барти-младшего, и сын и мать оба приходят ко мне. Желание спрятать семью все упростило. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что глава семьи дал жене на хранение единственную запрещенную вещь в доме, за неправомерное использование которой светили большие проблемы – хроноворот. А я и не знал, что он есть у Краучи. Как говорится, это все упрощает. А пока я ставлю темную метку на миссис Краучи, накладываю уже свой империус, убеждая ее, что она хочет домой. Только возьмет кое-какие артефакты с собой, за которые сразу поцелуй дементора. И не забудь оказать сопротивление при обыске. Внушаю я ей. А теперь касаюсь палочкой метки Барти Крауча-младшего и собираю всех. Уход его отца с политического Олимпа будет очень громким. Глава 31. Бой у дома Краучи. Генеральное сражение. Пов Барти Крауча-старшего. Барти Крауч-старший второй раз в жизни отпросился с работы и вместе с усиленным отрядом охраны, на всякий случай, готовился встречать дорогих гостей. У него уже почти не оставалось сомнений, вокруг него какая-то интрига. Он бы предположил, что это Волан-де-Морт хочет убрать его чужими руками, но непонятно, как этому поможет обыск в исполнении Альбуса Дамблдора. Подкинуть ему что-то нереально, а даже если удастся, суд установит правду, что все подкинуто. Единственное, надо спрятать хроноворот и жену, пусть знающих магов немного, но в составе комиссии кроме Альбуса есть двое, кто могут распознать ее болезнь, а это ненужные вопросы. Да еще и Грюм. Он не медик, но фон от чего-то темного заметит, а дальше не разбираясь, оглушающие чары и в изолятор. Но темной магией может фонить в том числе и болезнь, а его жене противопоказаны магические воздействия, ей и так недолго осталось. Вместе с десятком особо доверенных людей Крауч подходит к аппортационной площадке. Там появляются гости. Десяток влиятельных иностранцев, например, верховный судья Франции, Альбусы сопровождающие. Личности сопровождающих его удивили. Ладно, Грюм, этот всегда готов всех проверять, но лучшие из Ордена Феникса, МакГонагал, Венс, Кингсли, Подмор. Бартимиус Крауч считал себя сильным и знающим магом, и смотрел на Альбуса и орденцев в магическом зрении. Такое ощущение, что к ним фейерверки пришиты. Вероятно, на каждом мешок артефактов, но нет возможности определить каких. На войну собрались, так тут три десятка охранников и фамильная защита. Хотя возможно дело в том, что это его охрана и его защита. «Могу ли я увидеть ваши документы?» – спросил Крауч. Долго и тщательно он изучал бумаги. В соответствии с постановлением МКМ 384-17 провести обыск в доме по адресу. Состав комиссии. Организовать максимальное содействие. Проверил печати. Подлинные, хотя другого он не ждал. А вот отдельный приказ от министра магии о том, что охрана его дома переводится из его подчинения под командование Аластера Моуди, который тоже в рамках спецоперации не подчиняется Бартимиусу Краучу. «Это что-то новое. Вы можете приступать к обыску», — ответил Крауч. Сотрудники комиссии приступили к работе. Он же поддерживал дежурную беседу с Альбусом. Привел в дом, предложил чай. Альбус отказался пить и есть, но вежливо с ним беседовал. Грюм, как всегда, вертел зачарованным глазом и что-то передавал по переговорному артефакту для подчиненных. «Бартимиус Крауч, в вашем доме обнаружены многочисленные описания темных ритуалов. Снимите защиту и передайте представителям Аврората свою палочку», — сказал Аластер Грюм. Грюм и Альбус внимательно смотрели на него, и хотя они не доставали палочек, ситуация была отвратительной. Где-то на краю сознания мелькнула мысль оказать сопротивление, и тут же ушла. Во-первых, зачем? Это явная подстава, правда всплывет. Во-вторых, хоть он и чувствовал энергию от места силы, готовую обрушиться на тех, на кого он укажет, но не видел шанса на победу. Если Грюма на своей территории победить ему, возможно, по силам, то Альбус. Как говорится, если прилетел дракон, тактика бессильна. «Я готов выполнить ваши требования и явиться в министерство для проведения расследования», — ответил Крауч. «Кто-то кроме вас есть в доме?» – спросил Грюм. «Нет, только домовики и охрана. Жена и сын отправились погулять. В соответствии с пунктом 387.54 транспортировка задержанных лиц, имеющих подключение к месту силы, должна проводиться в бессознательном состоянии, если они задержаны в непосредственной близости от места силы. Мне это известно. Сам это положение вводил», – ответил Крауч, который сдал палочку и наблюдал, как Альбус развеивает его защиту. Альбус явно торопился. С каждым взмахом его палочки с Крауча слетало несколько защит. Воистину, работа мастера. В сторону отлетели его артефакты. Последнее, что он ощутил, медленно уплывающее сознание. Ров Альбуса Дамблдора. «Что думаешь, Альбус?» – спросил Грюм. «Я очень рад, что ты внял моим советом и не стал бить на поражение. Он не врал и не считает себя виновным. Он был уверен, что это чья-то подстава. Но тут произошло несколько вещей. Мгновенно активировалась защита дома в максимальном режиме, а какие-то еще чары обрубили связь. Тело Барти Крауча, лежащее на полу, попыталось исчезнуть, оно словно подверглось воздействию портальных чар. Естественно, Альбус заблокировал перемещение, но это было наименьшее из проблем. Защита дома мгновенно атаковала гостей. Все взбесилось. Домовики, мебель, статуи и растения из сада. Откуда-то из глубины ударил поток источника, направляемый чьей-то рукой. И этот кто-то должен быть по крайней мере по фамилии Крауч. Более того, раздался голос Барти Крауча-старшего, который шел словно из стен, который сообщил, что гости, замаскированные пожиратели смерти, и попросил отбить его. А охрана состояла из лояльных именно Барти Краучу людей, и некоторые в это поверили и атаковали членов комиссии. Кроме того, сообщили о взрыве нескольких темных артефактов в западном крыле и взрыве на основе магии крови и с человеческим жертвоприношением в комнатах сына. Уже есть жертвы. Прокурор Голландии был хорошим человеком. Грюм выхватил палочку и кинулся в бой. Его противниками были как обезумевшие охранники, так и охранные големы. Альбус палочковым заклинанием временно заткнул источник. Судя по энергетическому следу, в эти чары вложена энергия не меньше, чем в чары землетрясения. Отловив одного из домовиков и подвергнув его легилименции, он узнал, что они выполняют прямой приказ жены и сына, которые велели не сообщать хозяину о своем возвращении. Значит, предатель не Крауч. Что делать с его оглушенным телом? Привести в сознание и попросить повязать семью? Рискованно. Отправить его в министерство? Там полно сочувствующих ему людей. Он может вернуться спасать семью с подкреплениями. Альбус сделал то, что посчитал оптимальным. Фауксом отправил оглушенного Крауча в одну из баз ордена, а потом Феникс пусть отправится к министру магии и главе Аврората и передаст заранее написанную записку с просьбой подкреплений. А сам Альбус, подобно урагану, со своими людьми прошелся по дому, оглушая и складируя охранников Крауча. Это было несложно, часть из них сдалась, часть изначально была на его стороне, а другая старалась не использовать ничего страшнее нелетальных чар. Похоже в то, что кто-то сумел замаскироваться под Альбуса и Грюма, никто не верил. Осталась мелочь, найти в доме тех Краучей, которые все это устроили. В своем доме они могут попытаться спрятаться, но их найдут, а потом можно будет проверить, что там под землей в пещерах. Однако, сразу после окончания дружественного огня, местность потрясли могучие антиоперационные чары, магический фон словно загустел, став еще более непроницаемым. Одновременно с этим прошло несколько площадных ударов и обширный провал грунта. В стороне забил водяной гейзер. Альбусу удалось прикрыть людей, но сверху продолжали падать черные капли, размером с автомобиль. Феникс принес сообщение, министр и глава Аврората теперь в курсе, но место окружено барьерами, в том числе не только от дома Краучей. Подкреплений в ближайшее время ждать не стоит. А потом сработал массовый телепорт. Как? Он же заблокировал перемещение из подземного комплекса и наколдовал препятствия в тоннелях. Гости не оттуда. Перед домом стоял Волан-де-Морт. Выглядел он отвратительно, как гибрид человека и змей. Следов иллюзий не было, но что-то в его внешности настораживало. Зелье пластификации? А зачем? В руках Волан-де-Морта была палочка, сделанная, вероятно, из человеческой кости. От него веяло темной магией, такое ощущение, что он пытался самоубиться, выполнив максимальное количество темных ритуалов. От тела исходило черновато-зеленое свечение, казалось, оно будет видимо без магического глаза Грюма и даже без магического зрения. Под одеждой были несколько защитных артефактов. Но больше всего его удивило наличие трех сережек в левом ухе. Волан-де-Морт никогда не был модником. Если бы не фон мощных артефактов от них, он бы усомнился в реальности увиденного. Но это было лишь частью проблем. Волан-де-Морт явился не один, с ним прибыло четыре десятка пожирателей, десятки личей и акромантулов, сотни инферналов, големы, как стандартные, так и змееподобные. Было даже три великана, и магический фон от фигур ему не нравился. Но особенно ему не понравилось другое. Как у дешевого фокусника, из-под одежды темного лорда стал выходить густой черный дым, мгновенно собравшийся в большое черное облако. «Ариана, прости меня за глупость и гордыню, очень надеюсь, что там нет от тебя ничего, кроме тела. Убей их», — сказал Волан-де-Морт на змеином, обращаясь к полусформировавшемуся облаку. Нет, Альбус не был природным змеюстом. В принципе, безобидный дар из области ментальной магии управления змеями, молва превратила в проклятие. Он просто изучил много языков, и в частности мог понимать змей, и говорить с ними, хоть и слушаться они его не обязаны. Ну ничего, он тоже пронес сюда стационарный портал, а чары привязки к объектам переноса поставил заранее. И Альбус Дамблдор позвал почти весь Орден Феникса. За его спиной открылся еще один портал, из которого стали выходить бойцы и големы. Конец ров Альбуса Дамблдора. Операция прошла как по нотам. Краучи инкогнито вернулись домой и спрятались. Когда начался обыск в доме, и нашли запрещенные предметы, задержали Крауча-старшего. Когда он оказался без сознания, настала пора действовать. Барти Крауч-младший при помощи ритуала из магии крови сделал взрыв и попытался забрать оглушенное тело отца. Миссис Крауч под маскировкой подорвала пару артефактов. Заранее сделанная подделка голоса Крауча привела к силовому конфликту. Увы, к велотекущему. Конечно, провокаторов бы нашли, но тут в ход вступили основные силы. Нам удалось временно отсечь дом от подкреплений, так что всего министерства здесь не следует опасаться. Министерские могли бы бить по площади, но там бюрократия, пока разберутся. Да и не станут они бить по своим, а войск я протащу явно больше Альбуса. А еще я заранее принял допинг, как ритуалы, так и зелья. Я уверен, что последствия удалось минимизировать. Я растянул собственное усиление во времени, провел специальные ритуалы, которые были призваны временно усилить меня в определенном месте, перекинул откаты на пленных смертников. Конечно, без неожиданности не обошлось. Альбусу удалось протащить весь Орден Феникса и несколько сотен различных големов. Я надеялся, что убьют кого-то из иностранцев, но Феникс Альбуса исчезал во вспышке пламени с двумя-тремя иностранцами или оглушенными охранниками, а возвращался с двумя-тремя мракоборцами. Надеюсь, Макниер сумеет его успокоить. Барти-младшему удалось настроить защитные чары дома так, чтобы они представляли проблему для противника, но не для нас. Какой-то придурочный домовик, вопя про защиту хозяина, пытался ткнуть кого-то ножом. Повинуясь взмаху моей палочки, на орденцев обрушилась волна цунами. Только она состояла из разъедающего черного желе, это было заклинание растворения, только я вбухал в него энергии не меньше, чем в огненный шторм. Альбус сделал едва уловимое движение кистью, и вся чернота растворилась до того, как прошла половину пути. Я попытался было атаковать врага ментально, глухой блок. Значит, надо тянуть время и искать брешь в его защите. Или сделать. Нет, не для того, чтобы подчинить его, это нереально. И не для того, чтобы убить его. Просто для того, чтобы вступить с ним в ментальный поединок. И сделать ему предложение, от которого бы никто не отказался. Я швырял в него все новые заклинания, а сам словно невидимыми щупальцами обследовал его ментальную защиту. Это не было глухой стеной, стену всегда можно сломать. Это было чем-то невообразимым, помесью лабиринта, болота и системы зеркал. С палочки я запустил в него адский огонь, а потом источник тьмы и раскол духа. Добавил беспалочковый костедробитель и круциатус. Адский огонь мгновенно опал, источник тьмы заглох, раскол духа развеялся, а костедробитель был поглощен щитом. Круциатус он принял на наколдованный трансфигурированный, вечная трансфигурация, развеять не получилось. Металлический щит, в меня полетели оглушающие заклинания, это вызвало бы смех, если бы не их число. Такое ощущение, что в меня стреляет десятка-два пулеметчиков. Уворачиваться было бесполезно, проще увернуться от дождя. Часть из этих заклинаний я отбил, большая часть увязла уже в моей защите. А сферический щит Альбуса разбилось мое заклятие сумеречного пламени. А что делать, если враг хорошо закрыт щитами? Какое заклятие их игнорирует? В Альбуса полетела Авада Кедавра. Он принял ее на трансфигурированный из воздуха объект. Мастер трансфигурации — очень неудобный объект для поражения при помощи Авады Кедавра. Может быть, проблему удастся решить банальным увеличением Авад? На Альбуса обрушился дождь из заклятий смерти. Может, хоть какой-то пропустит, а даже если и увернется, за ним несколько орденцев, хоть кого-то убьет. Я вновь и вновь швырял Авады в Альбуса. Он принимал их на трансфигурированные щиты. Воздух наполнился сотнями трансфигурированных объектов, которые на инстинктивном уровне защищали своего Творца. Я пытался сжечь их адским огнем, он тух почти мгновенно. Я пытался уничтожить трансфигурированные объекты, все сразу уничтожить не получалось, а уничтожать небольшими группами было бессмысленно. Альбус успевал восполнить потери в своих импровизированных щитах. Телекинезом я швырнул в него сразу все свои гранаты, камни с рунами взрыва, но они банально не долетели, сгорели на подлете. Странно, очень странно. Дело в том, что, оценив риски, я, как и все пожиратели, перед этим боем выпил ряд зелий, включая Феликс Филицис. Конечно, два раза пить зелье удачи с интервалом в полтора месяца – очень плохая идея. Безопасная доза составляет 2-3 раза в жизнь. Больше – начнешь считать себя избранным, которому всегда везет. Еще больше – познаешь прелести токсичности, хронической. Но, как говорится, кто не пьет боевых зелий, тот умирает здоровым. И если так мне везет, что бы было без этого? Глупо было приходить сюда, Том. Скоро здесь будут мракоборцы, просветил меня Альбус. Это я предусмотрел. Много ты сюда не протащишь. Пусть твой Феникс и делает челночные рейсы, притаскивая за раз пару человек, но он скоро отлетается. Жаль только, что пока Макнир не справляется. Феникса уже чем-то задели, и два раза почти всунули в наколдованную магическую сферу. Поединок с Альбусом был своеобразным. С его стороны была классика, контроль всему прежде. Каждое заклинание должно быть максимально эффективным при минимуме затрат. И это было правильным решением. Сила мага не в исступленной накачке заклинания энергии, а в разнообразии приемов и в их правильном и своевременном применении. Бить в уязвимые точки конструкции, обрушать защиту минимальными силами – вот наша тактика. В убитом мной драконе было больше магии, чем во мне. Но свой контроль ритуалом не поднимешь, нельзя магией научить столярничать или колдовать. Можно скопировать чьи-то воспоминания, но они будут картинкой лежать в памяти. В лучшем случае – просто шпаргалка. Так что свою искусность я не мог ничем повысить. А вот временно повысить объем доступной энергии вполне реально. Так сказать, кредитнуться. Темные ритуалы для этого идеальны. Со временем и материалом для ритуала проблем не было. В самом лучшем из случаев необходимо знать время и место, где тебе потребуется активировать силу, но я знал точно только место, время лишь приближенно. Более того, темный ритуал сродни артефакторике. Результат зависит от квалификации проводящего ритуал, использованных материалов и того, на ком проводит ритуал. Подобно тому, как лунное серебро может принять больше чар, чем пластмасса, так и сильный маг может вместить больше дополнительной энергии, чем слабый. Стоит ли говорить, что Себастьян Розье, получив карт-бланш на использование пленных и казны, а в качестве предмета для зачарования, темного лорда, сотворил шедевр? Я заранее усилил себя темными ритуалами, и меня распирало от ощущения силы. Такое чувство, что выпил ведро воды, и думаешь, как ее удержать. Хотя есть более точная аналогия. Ты был бойцом полулегкого веса, а теперь ты – супертяжеловес. Или ты был полусквибом, который едва зажигал свечу, а теперь от взмаха твоей руки загорается дом. Правда, были и минусы. Заемная сила давила на мозги. Хотелось просто хохотать и швыряться заклятиями по всем, даже по своим. Но я сильный менталист и держал себя в узде. Более того, последние дни я старался мало колдовать, приходилось концентрироваться, чтобы не сломать что-то своим воздействием. Даже невербальный телекинез не только перемещал предметы, но и превращал их в труху. К этому следует добавить, что в случае, если прогнать через себя сразу слишком много заемной силы, можно свалиться оглушенным или умереть. Но теперь мне сдерживаться не надо. В Альбуса летели заклинания, накачанные энергией так, что любого другого они бы раскатали на раз. Прежний Волан-де-Морт мог легко запустить с руки черную молнию. Я мог сделать так же, хотя моя молния уступала его по силе. Но под усиливающими ритуалами я запускал с руки 5 черных молний, с каждого пальца, и хоть каждая была слабее атаки оригинального Волан-де-Морта, но все 5 били в сумме сильнее. С моей палочки сорвалась гирлянда черных шаровых молний. Попавший под один из шаров орденец просто растворился. Но на Альбуса мои атаки не производили впечатления. Лорд считал себя непревзойденным мастером магических дуэлей. Сейчас я двигался не хуже лорда, не зря я выпил модифицированные зелья ускорения и реакции, и вкладывал в свои атаки огромную силу. Конечно, я не считал, что мне быстро удастся разделаться с Альбусом, но предполагал, что каскад смертельных заклинаний и океан темной магии доставит ему хоть какие-то проблемы. Удары были парированы с силой, проворством и легкостью, какие никто бы не ожидал увидеть в столь хрупком теле. Также были встречены и другие мои выпады: огненные шары, каменные шипы, кислотные брызги, моровые облака, от которых он прикрыл союзников. Как бы быстро ни описывала трехмерные фигуры моя палочка, я даже без палочкового воздуха ткачал, чтобы не было аэродинамического сопротивления. Палочка Альбуса следовала за ней, словно магнит за железом, при этом осыпая меня неприятными контратаками. И в отличие от меня он не забывал поддерживать своих. Такое ощущение, что в кулинарном поединке соревнуются два великана. Один, я, съел всю еду на своей половине блюда. Другой, Альбус, на своей половине съел все. Еду, кости, даже само блюдо. Несмотря на то, что количественно орденцев было больше, чем пожирателей, они явно проигрывали, дело было в перевесе во вспомогательных силах. У орденцев были только големы. У нас же было примерно столько же големов, сколько у орденцев. А еще личи и инферналы, акромантулы и великаны, дементоры и антипатронусы. А еще обскур, некогда бывший арианой. Вот акромантул получил сразу 16 оглушающих заклинаний. Это должно было его по крайней мере оглушить, а скорее всего убить. Но его просто отбросило в сторону, и он вновь встал на ноги. В него летит 8 заклинаний Рахнайгземи. Бело-голубые лучи в таком числе должны были его точно убить, но лишь добавили ему злости. Плюнув ядом, акромантул опять пошел в атаку. Дело в том, что акромантулов мы тоже искупали в крови дракона, не того, которого я убил, а в купленной драконьей крови, и прилепили к щетине пару защитных артефактов. А авады большинству орденцев использовать, видимо, законодательство не позволяет. Словно в дешевом фильме ужасов толпа мертвецов кидалась на живых. Инферналы лезли в лоб, а за их спинами колдовали что-то личи. К сожалению, пришлось использовать то, что было обывателей, поэтому ни один из моих личей до уровня лангботомов не дотягивал, и кидались они обычными окаменей, вспыхни и редукта, а в ответ получали успокоение мертвых и огненные чары, которые были бессильны против их пропитанных кровью дракона тел. С великанами все было еще интереснее. Обычно сконцентрированный удар десятком ракоборцев достаточен для победы, но когда великан выкупан в крови дракона, на его одежду наложены защитные чары, есть амулет, кусок стали размером с диван, который является магическим защитным артефактом, а дубина исписана кровавыми рунами Валандимортом, на один бой хватит. Три великана просто крушили врагов. Если бы не буфер из на редкость прочных големов Ордена Феникса, бой бы уже закончился. Дементоры, антипатронусы и духи скорби кружили над светящимися щитами и патронусами. Периодически кто-то из них получал несколько копий света или похожих чар и развеивался, но их количество продолжало оставаться очень большим. Но больше всего поражали пожиратели. Весь внутренний круг прошел обработку кровью убитого мной дракона. Вот зазевавшийся Крэп получает от Грюма серию атак. Высший пробой защиты, бомбарда Максима, редукта. Его щит на секунду сворачивается, и прямо в лицо попадают два последних заклинания. Раздается взрыв. Маска Крэбба разлетается на куски, как и большая часть одежды. А Крэбба просто откидывает в сторону, и он вскоре встает и продолжает бой. Хорошо, что я всем приказал изменить лица и тело перед боем зельем пластификации. Надеюсь, его не опознают. Кстати, орденцы сражаются с открытыми лицами. Надо будет после боя провести просмотр воспоминаний, установить их личности и прийти к ним в гости.